Облаком волнистым пыль встает вдали. Конный или пеший, не видать в пыли. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне. 1843 год.